Глава 96. Расчеловеченная. Как только Недертон вышел из дальней каюты, окошко Полли исчезло, а с ним и значок приложения эмулятора. Флинн сейчас звонит узнать про свою маму, потом, наверное, ляжет спать. По ее голосу было слышно, как она устала. Перестрелка, ранение брата, история с тусняком. И все же она как-то умела просто идти вперед. Недертон вспомнил лицо Периферали, закрытые глаза. Она не спала, но где было то, что в ней? Впрочем, в ней же ничего нет. Неодушевленная вещь, и все же, как говорила Лоубер, ее так легко очеловечить. А вернее, нечто человекоподобное, расчеловеченное. Хотя, покуда Флинн в ней, то есть чувствует и действует через нее, разве Периферали не становится версией Флинн? Недертон заметил стаканы на столе и только тогда сообразил, что бар до сих пор открыт. С видом абсолютной беспечности он взял по стакану в каждую руку и шагнул к бару, но едва поставил их на стойку, дверца пошла вниз, возникла эмблема льва, Недертон еле переборол сильнейший порыв сунуть под дверцу руки. Уж, наверное, она бы не отдавила ему пальцы. «Что ты делаешь?» — спросил лев. «Был с Флинн в игрушечной Периферали», — ответил Недертон. «Сейчас она звонит матери». Он уперся обеими ладонями в полированную дверцу бара и почувствовал несокрушимую немецкую прочность. «Я жарю сэндвичи», — сказал лев. «Сардины и маринованный халапеньо на итальянском хлебе. Выглядит аппетитно. Лоубер с тобой?» «Сардины — ее идея. Сейчас поднимусь». Уже за дверью Недертон вспомнил, что на нем по-прежнему обруч с огромным псевдоегипетским сперматозоидом камеры, снял его и сунул в карман пиджака. Он прошел через гараж, поднялся на бронзовом лифте, вошел в кухню и через стеклянную дверь увидел, что Коннор в саду на четвереньках скалится на Гордона и Тиену. Лицо Периферали выглядело совершенно жутко. Казалось, будто зубов у нее больше, чем у обоих телоцинов, несмотря на их длинные челюсти. Они стояли напротив Коннора, бок о бок, словно вот-вот прыгнут. Их мускулатура и особенно поднятые жесткие хвосты выглядели еще менее собачьими, чем обычно. Плотоядные кенгуру в волчьей шкуре с кубистической полосатостью, Недертон с неожиданной теплотой подумал, как хорошо, что у них лапы, а не руки, как у медведей подунов. «Что он там делает?» — спросил Недертон. «Не знаю», — ответил лев, — «но им нравится». Оба зверя разом прыгнули на Коннора. Он упал между ними, отбиваясь от обоих сразу. Они лаяли пронзительным, кашляющим лаем. «Доминика уехала с детьми в Ричмонд-Хилл», — сказал лев, проверяя панини в бутерброднице. «Как она?» — спросил Недертон. «Тонкости семейных отношений всегда были для него загадкой. Злится на меня, что я трачу на все это столько времени. Впрочем, увести детей предложил я. Я и Лоубер», — лев глянул в ее сторону. «Дом мистера зубового отца буквально неприступен», — сказала Лоубер из-за соснового стола. «Даже если мы в ближайшие 48 часов навлечем на себя гнев кого-нибудь по-настоящему могущественного, близкие льва будут в безопасности». «Кого вы собираетесь разозлить?» — спросил Недертон. «Американцев, главным образом, хотя из-за них я бы так не волновалась. Хуже, что сейчас у них есть союзники в Сити. Сдается, что моя догадка верна, и в убийстве Аэлиты мотив прискорбно обыденный. Почему? Тетушки снова и снова обдумывают эту историю. Процесс сходен с повторяющимся сном или обмусоливанием слуха. Не то, что они всегда правы, но, как правило, им удается найти вероятного подозреваемого». Коннор уже встал с земли и направлялся в сторону кухни. Гордон и Тиена синхронно прыгали за ним на задних лапах. Он вошел и закрыл за собой дверь. Оба зверя остались стоять столбиком, водя за ним глазами. «Они от вас без ума», — сказал лев, вынимая из бутербродницы первую партию сэндвичей. «Как будто помесь опоссума с койотом», — сказал Коннор. «Пахнут точно, как опоссумы. Они тубиком болеют?» «Чем?» — спросил лев. «Туберкулезом», — подсказала Лоубер. «Нет, с чего бы», — ответил лев, поднимая взгляд от бутербродницы. «Опоссумы в основном болеют», — сказал Коннор. «Их мало осталось. Люди их теперь еще больше не любят из-за тубика. А сэндвичи классно пахнут. Почему вы не делаете эти штуки такими, чтобы они могли есть? Делаем, — сказал Лев, — но они намного дороже. Для инструктора по боевым искусствам совершенно лишнее. Посидите с нами, — сказала Лоубер. Вы слишком высокий, когда стоите. Коннор отодвинул себе стул напротив нее, развернул и сел верхом, положив локти на спинку. «Флинн сейчас спит?» — спросил Недертон, садясь рядом с Коннором, и подумал, что в обществе Лоубер ему бы в голову не пришло сесть иначе, кроме как лицом к ней. «Да», — ответила инспектор. Она поговорила с сиделкой матери и легла. «Завтра поедет навещать маму. Риск все больше, но мы хотим, чтобы к вечеру она могла полностью сосредоточиться на вас и Даэдре, и том человеке, который может там быть». Лев поставил перед ней сэндвич на белой тарелке. «Выглядит чрезвычайно аппетитно», — сказала Лоубер. «Спасибо, Лев».